миллионы минус Дарлинг, она чувствует себя восхитительно свободной. Какой еще никогда не была, или какой была бы с Джин, примеряющей шляпы? Никакого волнения, никакого покалывания в затылке и легкого шума в ушах. И именно с шума в ушах и покалывания начинались все ее маломальски стоящие романы. «Бедолага Коко, не видать тебе Майами. При хорошем раскладе они с Костасом могли бы подружиться. Но Дарлинг не настолько глупа, чтобы не понимать. Такой расклад ей не обломится. Ни при каких обстоятельствах. Между мелкой сошкой из нотариальной конторы и мужчиной, чьи туфли стоят два ее месячных оклада, нет ничего общего. Итак, произносит Костас, глядя Дарлинг в переносицу. Это Дарья, произносит Василис, глядя в переносицу брата. Я тебе о ней говорил. Больше всего Дарлинг боится, чтобы чертов Василиск не сморозил что-нибудь лишнее. Ну, например, что она близкая подруга его жены Коко. Это было бы самым провальным резюме из всех возможных. Странно, что это так ее волнует, ведь еще 5 минут назад она и не помышляла о притязаниях на место личного помощника. И странно, что ее ноздри улавливают легкий запах табака и ванили. Никаких предпосылок к ванили нет. Дарья? Отлично. Меня зовут Костас. Хотите работать у меня? Дарлинг так и подмывает выдохнуть. Хочу. Но как это будет выглядеть со стороны? Я бы хотела знать, каковы условия. И насколько предложенный вариант совпадает с профилем моей нынешней работы. Не бог весть, какая удачная стилистическая конструкция. Вот проклятие. К тому же Коко больно пинает ее ногой под столом. Не будь идиоткой. Вы работаете в нотариате? Да. А еще я с пониманием отношусь к летчикам камикадзе, но это к делу не относится. Мне нужен человек с хорошим знанием английского, коммуникабельный, но не чуждый рутинной работы. Достаточно мобильный, поскольку речь идет о частых зарубежных командировках. Пунктуальный, способный принимать быстрые решения. Нюансы можно оговорить позже. Что скажете? То, что происходит в следующую секунду, иначе, чем помутнением сознания, не назовешь. Во рту Дарлинг толчется несколько полагающихся случаю фраз, нейтральных, но призванных продемонстрировать начатки необходимого для зарубежных командировок и рутинной работы интеллекта. Но вместо них выползает одна единственная. «Вы могли бы спасти Джин?» «Что?» Еще не поздно остановиться. Коко с такой силой жмет на ногу Дарлинг, что вот-вот ее отдавит, да и застегнутые на все пуговицы фразы никуда не делись. Они так и стоят за перегородкой губ с электронными ключами от офисных помещений. И только фразе про Джин никакие ключи не нужны. Она свободно пройдет везде. «Вы могли бы спасти Джин». Василис разочарован. Коко страшно разочарована и едва не плачет, но Дарлинг совершенно наплевать, что там думает парочка окольцованных имбецилов. По большому счету ей плевать и на то, что сделает сейчас Костас. Разочарование — слишком сильная эмоция для людей, подобных ему. Потеря пары миллионов долларов – вот разочарование. Потеря активов в одной из развивающихся стран – вот разочарование. А микроскопическое Дарлинг и разочарование финансиста Костаса несовместимы. Скорее всего, он пожмет плечами и теперь уже откровенно посмотрит на часы. И попрощается так же, как и поздоровался, легким кивком головы. Но, вопреки ожиданиям, Костас не уходит. Он смотрит на Дарлинг в упор, и Дарлинг ничего не остается, как уставиться на Костаса с той же пристальностью. Теперь между Костасом и Дарлинг протянулся мост, или, скорее, улица. Та самая. Черно-белая, из финала «Абу-де-суфле». Минута-другая, и по ней начнет свой долгий-долгий, бесконечный побег Мишель, преданный сумасшедшей красивой Пат. Но пока улица пуста, на ней только дома и автомобили, и среди них нет ни одного пыльного, ни одного. Жду вас завтра в 10 у себя в офисе. Василис заедет за вами. Эта стрижка вам очень идет. Да, я знаю. И вот еще что. Голос Костаса остается таким же ровным, как и секунду назад. Я не мог бы спасти Джин. Я знаю. Да. Проводи меня. Поднимаясь, говорит Костас брату. И Дарлинг с Коко снова остаются одни. Коко шумно втягивает носом воздух, отпивает большой глоток кофе и только после этого решается посмотреть на Дарлинг. «Что это было?» — спрашивает, наконец, она. «А что?» «Что это ты тут устроила? Какая еще нафиг Джин?» «Пора вас познакомить. Не пройдет. Коко вовсе не обязательно знать, кто такая Джин. В мире по Коко, где всякой твари по паре, неприкаянной Джин места не найдется. Никакая. Так просто. Психологический тест. Вот и все. А со стороны выглядела, как полная бредятина. Корпоративные тренинги, да?» «Именно. Вообще-то, я тебя убить готова была. И убила бы, если бы ты со своими примочками пролетела мимо кассы. Такой шанс нельзя упускать. Ты хоть понимаешь?» «Пока нет. Когда поймешь, с тебя... Чего бы с тебя содрать?» «Йогуртовый торт с вишенкой», — подсказывает Дарлинг. «Нет, нет, нет, нет», — пугается Коко. «Торты исключены. Я теперь мужняя жена и должна следить за фигурой. Привезешь мне что-нибудь из Лондона или Сингапура, или откуда-нибудь еще. У тебя теперь весь мир в кармане. Какую-нибудь штученьку или бздыну». Вот эти слова означают что-то очень маленькое, но, несомненно, ценное, блестящее и дорогое. В понятии Коко, разумеется. «Штученьку или бздыну», уточняет Дарлинг на всякий случай, исходя из судьбоносности момента, «штученьку». «Скажешь нет?» «Ты все-таки меркантильная, Коко. Я твой добрый ангел. Нет, ты скажи, как тебе Костас? Правда, классный мужик? Одна харизма чего стоит. Я уж не говорю о его личном состоянии. Список Форбса отдыхает? Не будем впадать в крайности, но человек он не бедный. На свадьбу подарил нам BMW-седан. Вот это штученька! Ну вот, теперь Василис будет ковырять в ушах ключом от BMW-седана. На общем состоянии ушных раковин это скажется мало. Что ж, не Майбах? Майбах он подарит тебе, если будешь слушаться тетю Коко и не включать городскую сумасшедшую, как ты любишь. По-моему, ты ему понравилась. Стопудово понравилась. Обычно он проверяет соискателей до седьмого колена, а потом еще начинает испытательные сроки в 1000 лет. А тут и 3 минут не прошло, и, пожалуйста, тебя ждут в офисе. Я смотрю, ты хорошо о нем осведомлена. И что он за человек? Ну? «Давай, колись». Дарлинг даже откидывается в кресле, готовясь выслушать эпическую историю финансиста Костаса от начала до конца, но Коко неожиданно сникает. «Да я толком ничего о нем и не знаю. И Василис, кстати, тоже. Они ведь родные только по отцу, и до прошлого года Василис вообще не знал о его существовании. Костас сам его нашел. Но, в общем, нам всем, похоже, повезло. Это я знаю точно. Вот, вспомнила. Он окончил универ, как и ты, долго жил в Европе, потом вернулся. У него был свой банк, но в дефолт он накрылся медным тазом, и Костас вроде бы уехал куда-то в Азию лет на 5. Потом снова вернулся, организовал парочку компаний, потом продал их, потом нашел Василиса. Я не знаю точно, чем он занимается сейчас, может, снова организовывает компании или даже целые холдинги. Круто, да? Впечатляет, особенно в том месте, где брат нашел брата. Сюжет, однако. Индийское кино. Да иди ты. Без всякой злости советует Коко. Вернувшийся Василис выглядит несколько удивленным. Не говоря ни слова, он протягивает Дарлинг сложенную в четверо листок бумаги. Не говоря ни слова, Дарлинг разворачивает его. Оклад — $2000 плюс премиальный на случай, если вы решите передумать. Надеюсь, что нет. Все дело в пустой черно-белой улице, а не в ней самой. Дарлинг почему-то уверена в этом. Любое другое объяснение выглядело бы банальной пошлостью в стиле тех романов, которые она изредка читает в метро. Привлекательный мужчина средних лет, не стесненный в средствах и не обремененный семейными обязательствами, положил глаз на юную простушку и решил приблизить к себе. Впрочем, не так уж она и юна. Почти 27. Солидный возраст. Уже не предательница Пат, но еще и не джин, которую никому не удалось спасти. Рассказать бы кому-нибудь об этом странном человеке, Костасе. Рассказать бы о нем Паоло. Но странное дело, Дарлинг больше не чувствует потребности делиться своими переживаниями ни с Паоло, ни с верной Жажешечкой. Эсминцы и линкоры меняют дислокацию, уходят из территориальных вод. Летчики-камикадзе, усыпанные лепестками сакуры, тоже могут возвращаться домой. Всем спасибо. Наверное, правильно было бы закрыть Жажешечку именно этой фразой, озадачив не только Паулу, но и последних романтиков Омска, а заодно Томска и Новосибирска. Но тогда начнется игра в вопросы и ответы, понаблюдать за которой соберется некоторое количество праздных зевак. Игра не слишком долгая и призванная подтвердить истину, с которой никто не хочет мириться. Рано или поздно забывают всех. Чаще рано. Иногда поздно, если тебе повезло оказаться незаурядной личностью. Плата за незаурядность, как правило, слишком высока. Так было с Джин и с другими. Говорили ли они об этом с Паоло? Наверное, нет. Иначе бы Дарлинг запомнила. Чтобы потом благополучно забыть. На следующее утро, без 3:10, Дарлинг, сопровождаемая Василиском, входит в офис Костаса на Канногвардейском бульваре. Наличие феерического брата несколько примирило Дарлинг с существованием мужа Коко, и она была даже не прочь поболтать с ним в дорожных пробках. О Костасе, о ком же еще? Но из него и слова не вытащишь. «Ага», сопровождает любое ее замечание. «У-у», любое предположение. И лишь припарковавшись, Василис позволяет себе вполне самостоятельное «Удачи!» «Как я выгляжу?» — спрашивает Дарлинг. «Нормально. Нормально для человека, который хочет получить работу или нормально для девушки? Просто нормально. А сама я нормальная? Как ты думаешь? Какая разница, что я думаю? Разве тебе не все равно? Все равно. Но хотелось бы услышать что-то ободряющее. Угу. Ты странная. Точнее, у меня не все дома. После секундного колебания Василис выдает самый исчерпывающий ответ. Угу. Так я и думала, что ты это скажешь. Ты очень меня поддержал. Спасибо. Кабинет Костаса, вопреки ожиданиям, вовсе не поражает воображение Дарлинг. Он не так огромен, как принято изображать в долгоиграющих отечественных сериалах, и к тому же совершенно не обжит. Во всяком случае, она не находит ни одной вещи, которая хоть как-то утепляла бы его. Нет ни личных фотографий, ни самых простеньких безделушек, только несколько картин на стенах. Картины заслуживают того, чтобы приглядеться к ним повнимательнее, но Дарлинг совершенно сознательно отводит взгляд и сосредотачивается на добротной кожаной мебели, огромном пустом столе с сиротливо стоящим на нем монитором и, наконец, на самом Костасе. А с картинами она разберется потом. Сегодняшний Костас отличается от вчерашнего только цветом рубашки. На этот раз она бледно-голубая. Итак, Дарья, перейдем к делу сразу? Нет. Для начала можем сходить в зоопарк. Ну, конечно, ничего такого Дарлинг не говорит. 2000 плюс премиальные из записки выглядят слишком уж соблазнительно. Кабинет финансиста и, по непроверенным сведениям, создателя холдингов разной величины – это не ЖЖшечка. Так что никаких вольностей, никаких колкостей, никакого выпендрежа. Молчать и слушать, а лучше внимать с крайней степенью почтительности. Да, перейдем к делу сразу. Вы окончили университет? Юридический факультет. Работаю помощником нотариуса. Звучит омерзительно и навевает скуку. До сих пор Дарлинг не задумывалась, как затрапезная помощник нотариуса выглядит со стороны, как банка с заплесневевшими огурцами, позабытая в холодильнике. Не слишком успешная карьера. Легкая улыбка, взбежавшая на лицо Костаса, кажется Дарлинг иронической. И зачем только было писать записки с тремя нулями? Чтобы затем ткнуть человека носом в его несостоятельность? Я не амбициозна. Мне 27, я всего лишь помощник нотариуса, и я не амбициозна. Ну хорошо. Василий сказал мне, что у вас отличный английский. Мне он сказал, что у меня не все дома. Но английскому это не мешает. Ну вот, началось. Еще утром, едва сунув в рот зубную щетку, Дарлинг дала себе слово «не пороть чепухи на собеседовании». Утреннюю встречу с Костасом она рассматривала именно как собеседование. Привычка отпускать малопонятные шуточки не раз подводила ее при устройстве на работу. Так сразу после универа было потеряно место юрисконсульта в одной небольшой, но перспективной компании. Стезя адвоката по гражданским делам, о которой страстно мечтала оторванная от реальности мама, тоже оказалась непроходимой. Ну что поделать, если любой официоз вводит Дарлинг в ступор, и она начинает вести себя не совсем адекватно? Вот и сейчас, когда хлебная должность была уже почти в кармане, одна дурацкая фраза может все испортить. Или не все? Есть еще шанс. Если в ближайшие 5 секунд Костас не укажет ей на дверь, она постарается быть паинькой и больше не ложаться. Вот как? Костас приподнимает бровь. Забавно. Что? Терпеть не можете собеседование? Ненавижу, честно признается Дарлинг. Всегда их проваливаю. Тогда считайте, что мы разговариваем как друзья. Это проблематично, но я постараюсь. Обязанности несложные, но круг их достаточно широк. Бронирование гостиниц, бронирование билетов, деловая переписка, подготовка встреч. Мой распорядок полностью ляжет на ваши плечи, и проколов быть не должно. Вы будете сопровождать меня в поездках, так что готовьтесь к частым командировкам. Что еще? Вы не спросили, страдаю ли я аэрофобией? Да, действительно. Летать придется много, в основном летать. Надеюсь, с этим у вас все в порядке? С этим, да. Заграничный паспорт? Да. Отлично. В ближайшую неделю вам сделают шенген. Шенген? Снова не выдерживает Дарлинг и закатывает глаза. Не спятить бы. Приступать к работе можете уже сегодня. Через полчаса подъедет Ольга, мой бывший помощник. Она любезно согласилась ввести вас в курс дела. Гардероб тоже придется менять, согласно дресс-коду. Ольга вас проконсультирует. Если возникнут вопросы, уже слушаю. Вот эти картины. Мне бы хотелось знать имя художника. Увлекаетесь живописью? Нет, но это мне как раз нравится. Это Саурин, испанец. И мне он тоже нравится. Дарлинг не сильна в определении стилей. Первое, что приходит на ум, фотографический гиперреализм. На всех четырех картинах, развешанных по кабинету, нет людей, только вещи, отжившие свой век, навсегда забытые и брошенные умирать. В отличие от быстро разлагающейся плоти, человеческой, животной, растительной, плоть вещей так легко сдаваться не намерена. Она изо всех сил хранит иллюзию жизни. Возможности жизни, проглядывающие сквозь паутину и пыль. Мотоцикл без заднего колеса. Аптечные пузырьки в навесном шкафчике без дверцы. Банки с высохшей краской. Стопки писем из старых газет. Дарлинг снова думает о Джин. С ней мог бы случиться мотоцикл, еще хранящий элегантность линий. С ней могли случиться письма. А в одной из пожелтевших, истрепанных газет наверняка отыскалось бы хоть одно упоминание о ней. Наверное, его еще можно отреставрировать, мотоцикл. Нет? Снять ржавчину, покрасить заново, поставить колесо. Я бы так и сделала. А я бы оставил все как есть. Так лучше, поверьте. Как называется эта картина с мотоциклом? «Иллюзии Хесуса Галиана». А кто такой Хесус Галиана? Не знаю. Может быть, вы, может быть, я. Лишенная всяческого чувства субординации, Дарлинг с удовольствием поболтала бы с Костасом об иллюзиях. Иллюзия, что все еще можно исправить, так же далека от истины, как иллюзия, что ничего исправить невозможно в принципе. Истина, как обычно, лежит где-то посередине, время от времени принимая ту или иную сторону, в зависимости от момента. А вот строить иллюзии насчет Костаса и вовсе не следует. Это стало ясно из знакомства с Ольгой, оказавшейся симпатичной и дружелюбной девахой лет 30, к тому же глубоко беременной. Огромный живот, к которому она время от времени прикладывала руку, вовсе не мешал ей в течение нескольких часов посвящать Дарлинг в тонкости будущей работы. А в самом финале Дарлинг была Вручена тоненькая тетрадь, значение которой она смогла по достоинству оценить гораздо позже. На 12 страницах в школьную клетку было собрано все, что касалось привычек и пристрастий Костаса. С таблицами, диаграммами и примечаниями, выделенными красным. Дарлинг была так потрясена царским подарком, что немедленно пригласила Ольгу на кофе.